Глава 28. «Мам!» — услышала Ирина сквозь сон. Голос девочки был тихим и хриплым. «Мама!» Ирина открыла глаза и села на постели. За окном было светло, судя по всему, она опять проспала все утро. «Ты что хрипишь?» — спросила Ирина, обуваясь и накидывая халат. «Не знаю», — просипела Маша. «Наверное, простыла еще больше». Ирина подошла к дочери и пощупала лоб. «Не пойму, спросонья, есть температура или нет?» — пробормотала она. «Сейчас градусик принесу. А ты лежи и не высовывайся». «И молока горячего», — попросила Маша. «Ишь, как заговорила», — хмыкнула Ирина. «А вчера весь день о лечении думать не хотела». Сколько раз тебе нужно повторять, простуда никогда легко не отступает. Нужно несколько дней потерпеть, чтобы выгнать ее окончательно. Ну что мне с тобой теперь делать? Лечить, — обреченно вздохнула Маша. Только и остается, — сказала Ирина и вышла за дверь. В кухне, залитой ярким солнечным светом, сидел Игорь. Он был гладко выбрит и аккуратно причесан, видимо, встал уже давно. Ирине вдруг стало немного неудобно. Она вспомнила, что даже не пригладила волосы. «Привет!» — при виде Ирины хозяин улыбнулся. «Ты прекрасно выглядишь. Кофе будешь?» Ирина отрицательно покачала головой. «Может, позже?» — рассеянно сказала она. «Что-то случилось?» Игорь встал из-за стола и подошел к Ирине. Выражение радости на его лице сменилось тревогой. «Маше, по-моему, хуже», — сказала она. Хрипит с утра. Попросила градусник и молока горячего. «Да», — протянул Ростовцев, — «наверное, действительно нельзя было разрешать ей вчера вставать с кровати». «Это я виноват, прости». «Что теперь об этом говорить?» — вздохнула Ирина. «Теперь лечить надо». «Я сейчас молоко подогрею», — засуетился Игорь, открывая холодильник. «А ты посиди, позавтракай». «Не хочу ничего». Снова вздохнула Ирина, присаживаясь к столу. «Спасибо». Через несколько минут Игорь приготовил свою лечебную смесь и протянул кружку Ирине. «Осторожно», — предупредил он, — «горячо». Ирина кивнула, даже забыв поблагодарить. Ее мысли были заняты больным ребенком. Она ругала себя за то, что чересчур увлеклась новыми впечатлениями и возможностью новых отношений вместо того, чтобы лечить дочь. «Подожди, я градусник достану», — сказал Игорь, открывая дверцу шкафа и вынимая аптечку. «Держи. Отнесешь это и возвращайся. Я вам все-таки приготовлю что-нибудь перекусить». «Хорошо», — сказала Ирина и вышла. «Какая же я эгоистка», — думала она. «Ну почему я не настояла вчера на том, что ребенок должен лежать в кровати?» С этими мыслями Ирина вошла в отведенную им комнату. Маша лежала, закутавшись в одеяло, и страдальчески смотрела в потолок. «Маша, возьми градусник и молоко», — сказала она. «Поставь на табуретку», — слабым голосом ответила дочь. «Сейчас полежу немного и возьму». «Давай, не тяни время», — Ирина поставила кружку и положила термометр. «Пойду принесу твой завтрак». «Аппетита нет», — вздохнула Маша. «Совсем есть не хочу». «А ты через «не хочу», — сказала Ирина и отправилась на кухню. На кухне тем временем кипела работа. За пару минут, которые Ирина отсутствовала, Игорь успел нарезать хлеб, сыр, колбасу. В вазе лежали только что вымытые фрукты. «Не допущу, чтобы вы с Машей ходили в моем доме голодными», — сказал Ростовцев, доставая поднос. «Так, это завтрак для больной. Главное, витаминов побольше». С этими словами он нагрузил поднос яблоками и апельсинами. «Ты сейчас поешь или потом?» «Потом», — сказала Ирина, — «сначала Машу покормим». «Ну, пошли». Игорь взял поднос с завтраком. Ирина открыла дверь комнаты, в которой лежала девочка, и пропустила Игоря вперед. «Но как ты себя чувствуешь?» — спросил он. «Спасибо, неплохо», — прохрипела Маша. Ростовцев и Ирина обменялись тревожными взглядами. «Неплохо? «Тогда поешь», — стараясь говорить как можно веселее, сказал Игорь. Ирина взяла с табуретки кружку, и Игорь поставил туда поднос. «Ты температуру померила?» — спросила Ирина. «Не хочу вас расстраивать», — ответила Маша. «Глупости какие!» — возмутилась была Ирина, но Ростовцев не дал ей возможности прочитать очередную нотацию. «Маша», — сказал он, — «мы с мамой очень волнуемся за тебя. Ты должна лечиться, иначе мне придется отменять праздник». «Ты просто обязан отменить этот свой прием», — повернулась к нему Ирина. «Ты же видишь, нам не до праздников». «Какой праздник?» — в глазах Маши мелькнул озорной огонек. «Секрет», — улыбнулся ей Ростовцев. «Я сейчас ненадолго уеду. Куплю продукты и лекарства для тебя, а вы должны хорошо позавтракать и ждать моего возвращения. Смотрите телевизор, пейте чай, кофе. Положительные эмоции необходимы для выздоровления, в том числе и твои», — он погладил Ирину по плечу. «Мы постараемся», — ответила Маша, закрывая глаза. «Пойдем», — тихо сказал Игорь, взяв за руку Ирину. «Не будем ей мешать». Оставив девочку лежать на диване, они на цыпочках вышли из комнаты. Входная дверь хлопнула. Ирина стояла у окна холла и наблюдала за тем, как Игорь выезжает из гаража, останавливается у ворот и открывает их. «Надо же», — думала она, — «можно сказать, чужой человек, а так заботится о Маше. Хотя, наверное, он просто чувствует свою вину за вчерашнее, поэтому и старается». Ворота закрылись, и Ирина задернула занавеску. Чтобы не беспокоить Машу, она решила пока не заглядывать в ее комнату, поэтому сначала зашла в ванную и, наконец, привела себя в порядок, после чего отправилась в библиотеку. Читать она не могла, голова была слишком забита проблемами, а потому она просто листала альбомы музеев мира. «Интересно, — думала Ирина, — казалось бы, живет человек в деревне, в глуши, а на самом деле он колесит по всему миру, всем интересуется, обо всем читает. Наверное, только по-настоящему сильный человек может позволить себе жить так, чтобы не было границ ни политических, ни финансовых». Она поймала себя на том, что снова думает об Игоре. «Стыдно, Ирина», — сказала она себе. «Твоя дочь лежит с температурой под 40, а у тебя на уме сплошь романтика. Очень стыдно». В сердцах Ирина захлопнула альбом. Из комнаты, где лежала Маша, донеслись какие-то звуки. Ирина прислушалась. Похоже, девочка включила телевизор. Ирина встала и пошла к ребенку. «Раз уж не спит, буду, как и Игорь, искупать свою вину, дежурить у кровати больной», — решила она.